Глава 6. Вера. Идею Максима провести выходные на Куршской косе я восприняла с некоторой опаской. Последний месяц наши отношения зашли в тупик и скорее напоминали дружеский нейтралитет. Легкие поцелуи, аккуратные касания, словно мы все начали сначала, и не было в нашей жизни полных неги зимних ночей. От мысли, что он может вот-вот получить заветный контракт и уехать, я сходила с ума. Я в прямом смысле не знала, как быть. Я сторонилась его исподволь, будто все уже решила сама, и, принимая его осторожные поцелуи, думала о том, что он скоро, очень скоро улетит за океан. Но стоило ему уйти, как я забывала про все свои разумные планы и мечтала только о том, чтобы Макс был рядом. Еще немного. Еще чуть-чуть. Каждый день до того, как уйдет от меня за своей мечтой. Максим чувствовал мое настроение. Не настаивал, не давил. Казалось, что право выбора он полностью предоставил мне. А я не знала, что с этим правом делать. Поэтому поездка вдвоем на косу выглядела как предложение чего-то большего. Или же как прощание. Мне казалось, что последний месяц Макса интересовал только предстоящий бой с Соломатиным. Зная, как серьезно Артур относится к тренировочному процессу, я старалась быть незаметной, чтобы не отвлекать их и не добавлять новых проблем. Я была уверена, что мы все решим потом. Но Русланов думал иначе. «Ты чего такая хмурая, Вер?» — спросил Макс, едва я забралась в его рейндж-ровер. — Все в порядке? — Полном, — ответила я и улыбнулась. — Просто мы так давно не были вдвоем. — Прости меня, я осел, Вер, — произнес Максим, глядя перед собой. — Но я решил, что и ты... — Ты осел, Макс, — перебила я мужчину и потянулась за поцелуем. — Привет, — прошептал он мне в губы. «Привет!» Я положила руку ему на бедро, через плотную ткань джинсов, ощущая жар его тела. «Милая!» — протянул мужчина. «Давай сначала доберемся до места!» Я покраснела, но руку не убрала. Почему-то именно сейчас эта близость казалась мне особенно важной. «Чей это дом?» — спросила я, когда спустя примерно час рейндж-ровер затормозил у выкрашенных в зеленый цвет ворот. «Артура, это их с Ксю убежище. И они великодушно уступили его нам на выходные». Сразу за забором начинался залив. Пока Макс возился с замком, я разглядела на берегу весельную лодку и домик для лебедей, плавно покачивающийся на волнах. Старый, но ухоженный сад. Дом был милым. Ребятам удалось сохранить в нем тот самый немецкий дух, характерный для довоенной застройки. Крепкий, с толстыми каменными стенами, небольшими окнами и красной, местами покрытой мхом черепицей. Внутри была небольшая кухня с газовой плитой и две спальни. «А здесь мило», — заметила я, оглядевшись. «Рад, что тебе понравилось». «Здесь действительно чувствуешь себя как на краю света». «На краю света», — повторила я. «Знаешь, а ведь именно там мы с тобой и познакомились». Развить эту мысль Максим мне не позволил. Сгреб в охапку, изо всех сил прижимая к себе, и зарылся носом мне в волосы. Я замерла в его объятиях, прислушиваясь к бешеному стуку сердца мужчины и обнимая в ответ. «Вер, ты поедешь со мной за океан?» «Что?» «Ты поедешь со мной», — повторил Макс, и я отступила, чтобы видеть его глаза. «Тебе предложили контракт?» «Можно сказать и так, но я еще не согласился. Мне нужно знать, Вера. Ты выйдешь за меня?» «Замуж?» Голос почему-то не слушался, и я отвернулась, надеясь спрятать смятение. Мы стояли посреди пустующего дома. Пахло сыростью и морем. Я посмотрела в окно и увидела на воде пару лебедей, вытянувших от любопытства шеи. «Вера», — позвал Макс, и мягко коснулся пальцами моего подбородка, заставляя посмотреть на него. «Все в порядке». «В порядке? Наверное. Я люблю тебя, слышишь?» — прошептал он. «Если это что-нибудь значит». И тогда я засмеялась, сходя с ума от оглушающей радости и от страха, потому что ведь так не бывает, а впереди еще непростой бой. Прижалась к нему, пряча глаза, полные слез у него на груди, зажмурилась и прошептала. «Я согласна». «Согласна?» Кажется, он не поверил. «Согласна, да. И если надо, то я поеду с тобой, Максим». Он положил руки мне на плечи, словно отрывая от себя, и слегка встряхнул, а потом спросил. «Ты любишь меня?» «Люблю», — ответила я просто. И на душе стало так легко. «И я тебя», — произнес Русланов, целуя меня в висок. Потом мы разобрали вещи, покормили вышедших нас встретить на берег лебедей. Вместе приготовили обед, болтая о какой-то ерунде. И съели его тоже вместе, в затянувшемся неловком молчании. «Пойдем на море», — предложил Максим. «Пойдем», — согласилась я, — «только переоденусь. Кто-то из нас должен был сделать этот шаг. И Макс решился первым. А потому стоило мне стянуть через голову футболку, как он оказался рядом. Обнял меня со спины, скользнул губами вдоль шеи, поцеловал плечо, лопатку. Кожа моментально покрылась мурашками, и я задрожала в его руках. «Девочка моя, ну что ты?» – прошептал Максим мне на ухо. А я развернулась, приподнялась на носочки и поцеловала его. Сама. Он застонал мне в рот, мигом растеряв всю осторожность. Его руки скользнули по моей спине, легко справились с застежкой на белье. Я потянулась к его футболке, мечтая стать еще ближе. Кожа к коже. Наше дыхание смешалось. Макс потерся носом о мой нос. Ставшая ненужной футболка полетела на пол. Я прижалась к горячему торсу мужчины, вдыхая его терпкий запах. И задохнулась от нахлынувшего желания, словно это было с нами впервые. Провела рукой по мускулистому животу и спустилась ниже, нетерпеливо дергая ремень. Макс хрипло засмеялся и легко подхватил меня под бедра. Я оплела его ногами, обняла за шею, пытаясь стать еще ближе, чувствуя его губы на своей груди. Мягко провела по затылку и прошептала. «Отпусти». Он не понял. Сначала уставился на меня ошалевшим взглядом, а я поцеловала его колючие щеки, скулы и прошептала. «Поставь меня на пол, Макс». В ответ он усмехнулся. «Не дождешься». Под нашим напором жалобно всхлипнула кровать. Макс стянул с меня джинсы, легко поддел указательным пальцем розовые слипы с Микки Маусом. Удивленно вздернул бровь и заметил. «Живенько. Я знала, что тебе понравится». Знала она. Его джинсы оказались на полу вместе с бельем. Ощутив на себе знакомую тяжесть его тела, я судорожно вздохнула, не понимая, как мы могли столько времени держать себя в руках. «Макс, помолчи, ладно?» — попросил мужчина. «Иначе я... Вера, как же я по тебе скучал!» Его руки были везде, и я сходила с ума от настойчивой и бесконечно нежной ласки, снова и снова подводящей к самому краю. Меня трясло от его настойчивых поцелуев, а он снова и снова ловил губами мои громкие стоны. И были только мы одни в целом мире. Он был осторожен, словно боялся, что я не выдержу его напора. Но я видела играющие на его скулах желваки, капельки пота на висках. А потому сама подалась вперед и прошептала. «Все хорошо, правда». И он все понял верно. Потом мы долго лежали, обнявшись, и я не могла найти в себе силы отпустить его. Максим что-то задумчиво чертил пальцами на моем бедре, а я гладила его колючий подбородок, пухлые губы, считала еле заметные веснушки на его щеках.